Глава 6. От стены снова полетели осколки, фрицы не унимались. Присмотревшись, замечаю одну особенность. Все пули ложатся в основном вдоль проема, таким образом, чтобы отсечь любую возможность моего перемещения из того уголка, где я сейчас нахожусь. Так, значит, фрицы не оставили таки надежду слепить меня тепленького. Отсюда я могу контролировать только узкий сектор между углом общаги и каким-то нагромождением камней. Вся левая часть двора мне для наблюдения недоступна. Чтобы это сделать, надо как минимум встать и подойти к окну. А там меня подстрелят в два счета. Это место немцы видят. Странно, как меня там еще в прошлый раз не завалили. Должно быть, просто зевнули. Наверняка сейчас уже кто-то ползет через площадь. Бросит гранату под стену, глушанут, и все. Взрыв жахнет на улице, но легче от этого не станет. Боец из меня после такого бабаха по ушам будет никакой. Фигово. За этой пальбой я не слышу ни шагов, ни чего-либо еще указывающего на приближение противника к домику. Ладно, будем воевать, как сумеем. Высовываю в проем двери автомат и выпускаю весь магазин в сторону стрелков. Понятно, что не попаду, так хоть бошки попрячут на секундочку. Подействовало. Выстрелы на мгновение стихли, видать, фрицы пригнули головы. После чего с азартом возобновили прежние занятия. На здоровье. Лежа с другой стороны двери, меняю магазин. Можете хоть до посинения стрелять. Меня там уже нет. Разве что рикошетом зацепят. Так это и на прежнем месте могло произойти с той же вероятностью. Поворачиваюсь на спину и смотрю на стены дома. У домика сохранилась крыша, хотя потолок отсутствует. Имеются только балки, на которых он раньше и был закреплен. Слева от меня полуразрушенная печь, занимающая пол стены. Ставлю в угол автомат, сбрасываю вещмешок. Ух ты! В двух местах в нем зияют дырки. Немцы все-таки попали. Хорошо хоть, что под углом прошло. Сую мешок в угол и снимаю со спины винтовку. Через несколько секунд уже карабкаюсь по печке к потолочным балкам. Вот и они. Стена здесь толщиной всего в один кирпич, не как внизу. Там значительно толще. А тут в случае чего прострелят без проблем, если догадаются, куда стрелять. В стене широкие щели. И в одну из них я вижу, как по площади сноровисто ползет немец. Смотрю в оптический прицел. Ну точно, и этот с гранатой. Правильно я мыслил. Выжидаю момент, и когда фрицы возобновляют пальбу, стреляю. Удачно. Подстреленный фриц орет во все горло и крутится на месте. Куда же это я ему попал? Среди немцев замешательство. Они не могут понять, кто, а главное, откуда стрелял. От того угла общаги, который я не должен видеть, к раненому быстро ползут два немца. Его тащить или меня валить? Если первый, то черт с вами, мешать не стану. Все, больше времени выиграю. А вот если второе... Запихиваю в магазин еще один патрон. Второй в ствол. Уйти отсюда не выйдет. Выходов из дома больше нет. Но и входов тоже не имеется. Здесь мы все в равном положении. Немцы доползают до своего товарища и волокут его назад. Ага, все-таки человеколюбие взяло верх. Ну тогда и черт с вами, еще поживите. Оставшиеся солдаты прекратили огонь. Своих подстрелить опасаетесь? Не похоже, угол не тот. Тогда в чем дело? Подвох какой-то готовят? По краю стены осторожно перебираюсь к балке. Вот и она. Потемневшее от времени дерево еще достаточно крепкое, и подо мной только слегка потрескивает. Отсюда я вижу тыльную сторону площади. На ней нет никакого движения. Облегченно перевожу дух и вижу шевеление на стене. А вот это плохо. Стена выше дома метров на 5, как минимум, и оттуда меня одним щелчком сбросят вниз, я и не хрюкну даже. Стрелять с моей позиции туда бессмысленно. Не попаду под таким углом. Спасает меня пока только то, что крыша еще относительно целая. Кстати говоря, почему так? Чтобы телефон не промок? И внутренность дома оттуда не просматривается. Скрип песка под сапогами. Выбрасываю на улицу последнюю гранату. Авось пришибет хоть кого-нибудь. Два взрыва. Почему два? Гремят почти одновременно. Дом ходит ходуном, и на улице начинается ожесточенная пальба. Длинными очередями бьют сразу два пулемета. Им вторят автоматы, среди которых я различаю скороговорку ППД. На стене вспухают дымки выстрелов, но огонь направлен куда-то в другую сторону. Во всяком случае, по дому никто не стреляет. Снова бухают гранаты, на этот раз как-то глухо. Кто-то орет. Проснулись, наконец, часовые? Пропустить участие в такой азартной драке? Что обо мне подумают? Спрыгиваю на пол, винтовку за спину, мешок на место, автомат в руки. Выглядываю на улицу. Сразу у входа лежит убитый немец. Вся грудь разворочена. На свою гранату упал. В поле зрения противника не вижу. Вся стрельба сосредоточена у погреба. А мне как раз туда и надо. Я был в нескольких метрах от угла, когда оттуда, отстреливаясь от кого-то мне невидимого, вывернулись несколько фрицев. На пятом или шестом выстреле автомат вдруг замолкает. Осечка? Но одного солдата все же свалить удалось. Швыряю замолкшее оружие в ближайшего немца. Он выпускает винтовку и хватается за лицо. Хорошо попал. И перекатом ухожу под стену. Не ровен час выскочит из-за угла. Таинственные преследователи. Окажусь я прямо на линии огня. Теряя на ходу мешок и винтовку, врезаюсь плечом в стену и разворачиваюсь назад. Прямо на меня летит здоровенный немец. Приклад уже занесен для удара, но у меня в руке пистолет. Сухо трещат выстрелы, и фрица разворачивает боком. Ноги его подгибаются, и он всем телом рушится на меня. Еле-еле успеваю убрать голову. В поле зрения еще один немец. Стреляю и вижу, как он роняет свое оружие. А в пистолете осталось всего два патрона. Но есть еще и второй ствол. Хватит, кончились уже супостаты. Сажусь и мотаю гудящей головой. Мысли нехотя возвращаются на свое место. Смотрю на говорившего. Высокий боец с винтовкой в руках. По штыку стекает красная. Кровь? Взгляд на петлице. Сержант. Все, что ли, уже? Да похоже, что так. Это ты по телефону звонил? Я. Вон того фрица глянуть надо. Ему автомат в бошку прилетел, так что, может быть, и живой еще. Левкин, вон того проверь. Кричит кому-то сержант и снова поворачивается ко мне. «Идти можешь?» «Могу». Опираясь о стену, встаю на ноги и подбираю с земли свои вещи. «Это тебе Сидор-то разворотило», — крякает мой собеседник. Смотрю на мешок. У него прибавился еще и длинный поперечный разрез. «Чем это так?» «Штыком это», — уловив мой взгляд, поясняет сержант. «Вон тот фриц тебе в спину бил. Да увлекся слишком. Вот меня и прозевал». «Вовремя ты по ним ударил. Они уже в нас стрелять приготовились. А тут им сзади. Раз!» Он вытирает свой штык о мундир лежащего немца. «Автомат заело», — оправдываюсь я. «А так им бы еще раньше прилетело. И так хорошо сработал», — не соглашается он со мной. «Мы видели, как ты в погреб-то сиганул. Думали, все, сейчас там тебя и похоронят. А потом я на тех немчиков посмотрел. Ловко ты их. Да и тут тоже постарался любо-дорого глянуть. Что ж сразу-то не стреляли?» «Приказ», — виновато разводит он руками. «Должен понимать, чай не первый год служишь». «Да уж, набегался в свое время». «Товарищ сержант», — кричит молодой боец. «Живой немец-то, только обалдевший». «Ага», — довольно крякает мой собеседник. «Тащите его с нами. Здесь приберитесь, дом проверьте, как там». Он поворачивается ко мне. «Ну что, пошли?» Снимаю с немца ранец и вытряхиваю на землю его содержимое. Перекладываю в него свои вещи и, с сожалением, бросаю негодный уже вещмешок. «Пошли!» Мы с ним идем по площади. Здесь еще около десятка бойцов. Они осматривают убитых фрицев, собирают оружие и патроны. «В лесу бы глянуть», — говорю я сержанту. «Там еще фрицы могут быть». «Нету их там. Сюда они все приперлись. Мы с башни их видели». Проходим мимо порезанных мною немцев и уходим дальше вглубь погреба. Сержант подсвечивает себе фонариком. Огибаем какие-то столбы, поворачиваем, снова спускаемся. «Стой, кто идет?» «Кувшинка, сержант, не пей вода!» «Озеро, товарищ сержант, проходите!» Невидимый часовой отступает вглубь, и мы идем дальше. «Надо же, а я и не думал, что тут такие подвалы большие!» «Они не такие уж и большие, скорее запутанные», не соглашается сержант. «Ну, может быть. Только как же немцы вас не нашли-то? Старший лейтенант говорил, что были они здесь». «Были. Только толку им с того». Он останавливается у стены и что-то делает. Чуть слышно скрипнув петлями, кусок стены поворачивается, и в свете фонарика я вижу уходящий куда-то в глубину тоннель. Там не совсем темно. Кое-где горят редкие лампочки. «В монастыре они до второго пришествия могут землю рыть», — говорит за моей спиной сержант. «Там ничего нет. Только посты скрытые, а мы все в лесу сидим».